Глава 93. Брачная ночь номер 3. Натали. От неожиданности я дернулась и поскользнулась. Но упасть мне не дали. Распахнув глаза, я обнаружила, что меня подхватил на руки мой самый шебутной муж. «Эльтаир», — шумно выдохнула я. До меня только что дошло, что он тоже был обнажен, как и я. «В прошлый раз я пробрался к тебе в постель, как ушастый клоп. Выдал себя за Джереми. Но сейчас все будет по-другому, моя Синшаэль. Я хочу, чтобы ты видела меня». Хрипло прошептал он, перемежая слова хаотичными горячими поцелуями в щеки, лоб и шею. Аккуратно поставив на ноги, Эльтаир прижал меня к себе, не давая ни малейшего шанса снова упасть. И накрыл мой рот поцелуем, нежным, ласковым и до безумия сладким. Окутав такой медовой эйфории, он прижал меня к стене и принялся оглаживать мое тело. Все, до чего мог дотянуться, все сильнее разжигая огонь в крови. А потом я не успела пикнуть, как он быстро намотал мои волосы на кулак, запрокинул мне голову и впился в рот новым поцелуем, на этот раз уверенным и властным. Его жаркое дыхание опаляло мне кожу, а исходящий от эльфа притягательный аромат лесной хвои, солоноватого морского бриза с нотами цитрусовых и клубничной сладости легким флером окутал все мое тело, бесцеремонно проникая в поры и просачиваясь в мозг импульсом к полной капитуляции. Упругий горячий язык Эльтаира настойчиво покрывал ласками мое небо, язык и губы, оглаживал внутреннюю поверхность щек, сладким бархатистым торнадо лишая меня возможности и стремления сопротивляться. Мое сердце забилось как сумасшедшее, а сознание растворилось в том удовольствии, что дарил мне этот невероятный, властный, опытный и такой близкий мне мужчина. Моя истинная пара. В его объятиях, таких сильных и горячих, было так сладко и так правильно. Мне до дрожи в руках и ногах хотелось прикасаться к его телу, слиться с ним воедино, словно от этого зависела моя жизнь. Его приятно горячий мужской орган пульсировал, будучи плотно прижатым к моему животу, и мне дико хотелось ощутить его внутри. Лаская все мое тело широкими теплыми ладонями, Эльтаир внезапно опустился передо мной на колени и закинул мою левую ногу себе на плечо. «Ох!» Рефлекторно охнула я, ощутив, как его шелковый упругий язык скользнул по моим интимным складочкам к клитору. Если бы я не была плотно прижата спиной к стене, упала бы. «Эльтаир!» Судорожно выдохнула я, чувствуя острые молнии удовольствия, пронзающие все тело от настойчивых ласк эльфийского принца. Его язык дразнил, подчинял, играл с моей нежной плотью жадно, горячо и очень умело. Я уже не контролировала себя. Мои пальцы инстинктивно зарылись в его шелковисто длинные светлые волосы, а бедра подавались навстречу его движениям. А когда к умелому языку он добавил пальцы, мое возбуждение достигло пика. Стоило его пальцу проскользнуть внутрь моего лона и немного там помассировать, как тело начало содрогаться в сильных, невероятно сладостных спазмах, которые воспринимались мной как цветные. Подарив мне это первое, очень яркое удовольствие, эльф отнес меня на кровать. Огоньки возбуждения не просто восстали из пепла, как феникс, а взметнулись с утроенной силой. Втянув в рот сосок, эльф принялся пальцами массировать второй, сводя с меня с ума от мучительного желания. А другая его рука нырнула между моих ног, поглаживать увлажнившиеся набухшие складочки, ритмично ласкать клитор и проскальзывать внутрь. «Эльтаир», — лихорадочно шептала я, выгибаясь навстречу его умелым рукам и языку. Внутри тянуло сладкой патокой, заставляя меня цепляться за сильные плечи. «Хочу тебя, прошу, возьми меня». «Я безумно люблю тебя, Наташа», — хрипло признался Эльтаир, накрывая меня своим разгоряченным телом. Первое проникновение заставило меня задохнуться от остроты ощущений. Я раскрылась, подаваясь бедрами ему навстречу, и чувствую, как он заполняет меня, растягивая до предела. Тесно, горячо, идеально. Мой принц оказался довольно крупным мужчиной, практически как Брэндон. «Какая ты восхитительная!» — простонал Эльтаир, прислоняясь своим лбом к моему, пытаясь немного замедлиться, но мне не нужна была его осторожность. «Отпусти себя, прошу!» — молила я, скользя пальцами по рельефным бицепсам. «Наташа, моя Натали!» — прохрипел он, наконец отпуская свой железный самоконтроль. Он задвигался во мне совершенным своей идеальности поршнем, резко, сильно, до звездочек в глазах. В нас обоих как будто лопнула туго натянутая пружина, отпуская на волю бешеную страсть. Я открылась ему настолько, что щемило сердце, растворилась в хриплых стонах, сиянии бездонных глаз, в его несгибаемой силе. и я чувствовала его как саму себя. Мы были с ним одним целым, абсолютно и безоговорочно, душой и телом. «Люблю тебя», — шептал он, подводя меня к грани. Оргазм накрыл такой ослепляющей волной, яркой, взрывной, бескомпромиссной, что я закричала от запредельного наслаждения. Эльтаир практически сразу последовал за мной, после чего перекатился на спину и притянул меня к себе. Я лежала на его груди, слушая быстрый стук его сердца, и млела от нежных касаний мужских пальцев, которыми эльфийский принц зарылся в мои волосы. Было так хорошо и спокойно, не передать словами. Я была настолько расслаблена, что даже не дернулась, когда кто-то неожиданно провел по моей спине ладонью и поцеловал между лопатками. «Наша красавица!» — услышала я до боли знакомый голос. «Джереми!» — развернулась я к своему художнику и утонула в его глазах, в которых плескалась такая любовь, что защемило сердце. «Надеюсь, сегодня будет и моя брачная ночь тоже. Если ты не против». Тихо, с большой надеждой произнес он. «Иди ко мне». Я протянула к нему руку и скатилась с эльфа. Легла на край кровати на спину. Эльтаир быстро очистил меня своей магией, и Джереми прильнул ко мне с поцелуем, запредельно нежным и упоительным. Я думала, что принц оставит нас с Джереми наедине, но он остался с молчаливого согласия моего художника и не видя каких-либо протестов с моей стороны. После мощной эйфорийной разрядки, которую устроил мне эльф, я чувствовала себя удовлетворенной, но Джерри и Эльтаир синхронно стали заново распалять огоньки возбуждения в моей крови. Джереми умело ласкал руками и языком, а Эльтаир стал воздействовать на мои эрогенные зоны своим даром. Эльф пристально вглядывался в мое лицо, чтобы улавливать малейший оттенок моих эмоций. Они оба действовали очень четко и слаженно, очень методично сводя меня с ума. Мне было хорошо, и не просто хорошо, а волшебно, сказочно, невероятно. На лице Джереми промелькнула предвкушающая улыбка, от которой без того напряженная пружина внизу живота сжалась еще сильнее. Рывок, и вот я уже стою на коленях. Джер ворвался в мое тело глубоко и резко, одним толчком, и тут же сорвался в бешеный темп. Ритмично двигаясь во мне своим поршнем, он наполнял мое тело сладким огнем. А Эльтаир распалял мое удовольствие до запредельных высот. Резкие скользящие движения все ускорялись, превращаясь в дикую сжигающую страсть. А дальше было все и сразу: и зефирный космос, и звездочки перед глазами, и мои охрипшие крики, которые я уже слышала словно со стороны. Внутри меня раз за разом взрывались медовые вселенные, большие и маленькие, но неизменно мощные и остро пронзительные. «Натали». Джереми излился в меня с глухим полустоном, после чего мое залюбленное и безумно счастливое тело уложили на бок и крепко сжали в объятиях, как самое ценное сокровище во всех мирах. Такое чувство, что я очутилась в уютном эйфорийном коконе, в тепле, безопасности и любви. Под моей ладонью мерно билось сердце Эльтаира, а спиной я чувствовала ритмичный стук сердца Джереми. Мои, оба. Принц Эльтаир де Лянтар и маркиз Джереми Грант Талрой. А также короли подиума Микаэль Лаарон, Брэндон Нортон и Денис Тайрон. И невероятный, волшебный и загадочный ангелианец Кассиан Авиндейл. Я определенно самая счастливая женщина во всех мирах и вселенных.